Глава 5. Рафаэлла. «Рафа, зайди в мой кабинет, надо поговорить». Когда папа зовет таким голосом, точно собирается лезть под кожу. «Ага, все в сборе. Папа, мама и Теодран с Ленной. Уселись в кружок и мне пуфик в центр положили. Садись да отчитывайся». «Мих, ты меня слышишь? Не очень занят?» «Не очень. Историю древних цивилизаций читаю. А что случилось?» «Мне родители вместе с послом решили допрос устроить. Послушай, ладно? Вдруг надо будет посоветоваться». «Послушаю, только ты всерьез думаешь, что я могу советовать в ваших делах?» «Ну, если честно, мне просто спокойнее, когда чувствую твое присутствие». «Тогда ладно, туточки я». Усаживаюсь на пуфик, хвост в одну сторону, ноги в другую, улыбка до ушей. Пусть думают от радости встречи, а я просто мысленно к Миху прижалась спинкой. «Рафа, еще раз спрошу, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, папа. Читаю в сети про себя человеческие сайты. Они такие смешные!» Морщу нос, хлопаю глазами. «Рафаэлла, не переигрывай. Ты умная девочка!» Ленна решила вмешаться в разговор. «С одной стороны, правильно. Родители бы долго ходили кругами. Мне оно надо?» «Надо. Хочу к Миху». Ощущение, будто кто-то невидимый выдохнул в ухо. «Ага, я тебя тоже люблю. А раз так, пора переводить разговор в деловое русло». «Ли, вы сейчас с кем говорите? С девочкой, угодившей в историю, или с одной из клана?» «Нам было бы интереснее говорить с одной из кланов». Бас Теодрана подчеркнуто официален. Его слегка смягчает задумчивая реплика Лиэнны, брошенная как бы в сторону. «Но если девочка хочет, чтобы ее почесали за ушком, мы это можем». «Предпочту, чтобы меня почесал за ушком этот человеческий мальчик. Иными словами, прошу разрешения продолжать исследование вопроса». «Вот об этом мы и хотели с тобой поговорить». Теодран недовольно шевельнул хвостом. «Поведение человеческого мальчика под действием препарата не слишком интересно. А каким стало его отношение после того, как действие препарата прекратилось?» «Если коротко, заботливым, как к родственнице». «Очень интересно. Для нас это было бы естественным. Но для человеческих мужчин, по нашей информации, заботливое отношение к женщине после секса не характерно. Ты уверена, что это была не срежиссированная игра вместе со всей историей?» «Уверена. Даже вы не ожидали, что я поеду с ним. Людям предсказать мое поведение было еще сложнее. А насчет нехарактерных реакций у меня есть предположение». «Мы слушаем». «Он знал, что секс со мной не угрожает браслетом. Не было искажающего фактора». «Значит, по-твоему, для них, как и для нас, естественной является забота, а наблюдаемое отсутствие таких реакций в человеческом обществе есть результат социальных перекосов? Но ведь браслет – это только деньги. Может ли влияние этого фактора быть столь существенным?» Я опустила голову, слушая ощущения. «Предполагаю, не только деньги, но и чувство свободы и самооценка. Может быть, что-то еще». «Откуда такая информация?» «Я же говорю, всего только предположение, потому и прошу о продолжении исследования». «Рафа, даже не думай!» Мама вся напряжена от беспокойства. «Но почему?» «Потому что самостоятельно находиться на человеческой территории могут только семейные». «Ну так сделайте исключение». В повисшей паузе я поймала молчаливое изумление Миха. «У вас правда есть такое правило?» «Есть». «Но зачем?» «А сам не догадался? Семья – это же слияние. И если один из супругов остается в посольстве, то всегда можно вызвать помощь. Да, это я туплю. И что теперь делать? Тебя не отпустят ко мне?» «Посмотрим. Есть кое-какие идеи». Теодран поднялся, вздохнул и выдал решение. «Исключений мы делать не станем, а твои исследования просто отложим. До той поры, пока ты станешь самостоятельной и обзаведешься семьей. В конце концов, несколько лет ничего не решают, а лишний риск не оправдан». «Тогда я хотела бы, с вашего позволения, прогуляться на тош, пообщаться с приятелями, подумать. Разумеется, если ко мне нет срочных вопросов». «Срочных вопросов нет. Портал сегодня открыт весь день», — ответила Лиэнна. Прощаюсь со всеми, выбегаю из комнаты, пока родители не спохватились, и быстренько к порталу. «Рафа, а почему вы между собой говорили по-человечески?» «Только заметил, потому что для нас нет пути назад». «Как нету? Портал же открыт. Ты сейчас разве не назад к своим собралась?» «Вот буду на Тоше, сам поймешь». «А мне можно будет увидеть Тош?» «Увидишь». Бегу ко входу уходящего под землю тоннеля. Открываю проход в шлюзовую камеру. Слушая свист заменяемого воздуха, нервно притопываю ногой. «Скорее, скорее!» Вот и зал портала. «Рафа, куда торопишься?» Неживой голос, но мне всегда в нем ощущается какое-то чувство. Сегодня вот ехидство. Никак не могу привыкнуть непринужденно общаться с этим существом. Кстати говоря, люди, изучая нашу документацию, так и не поняли, что портал живой. «Отдыхать с друзьями». «А родители отпустили?» Определенно ехидничает. «Ага, вот и тороплюсь, пока не передумали». На миг слепну, пробегая сквозь светящуюся арку, но я уже на другой стороне. Еще один шлюз, пост, и вокруг меня Тош. Придавливает жара и духота. Рот судорожно хватает воздух, ноги никуда не идут. Привычное и ожидаемое состояние. У выхода заботливо поставлена скамеечка в тени гигантского папоротника и автомат с газированной кислородом водой. Беру стакан и прикрываю глаза. «Мих?» «Да?» «Я на Тоше. Иди ко мне». Глаза открываются сами собой. Голова вертится из стороны в сторону, осматривая арку портала. «Ух ты! Как на картинках про каменноугольный период. А почему так тяжело дышится?» «Так кислорода мало. Возьми еще стакан газировки, она кислородная». Моя рука сама собой тянется к автомату и выщелкивает очередной стакан с коктейльной трубочкой. «Не, я про другое. Вы же отсюда. Твоему телу здесь как раз должно хорошо дышаться». «А это ответ на твой вопрос, почему мы не можем вернуться. Информация о том, что люди не могут жить на Тоше, а кашраты на основе могут, верна лишь наполовину. Организм, которому одинаково комфортно на двух столь разных планетах, невозможен. И настоящие кашраты в мире основы тоже не выживут, сожгут легкие кислородом. И когда встал вопрос о контакте, была проведена генная модификация среди части населения и создан клан посланников. Понимаешь? Мы адаптированы для основы. Модификацию проводила моя бабка, и она обеспечила нам возможность бывать на Тоше, но недолго». «То есть все измененные из клана посланников живут на основе?» «Нет, сейчас меньше половины. То есть первые лет 5 все действительно перешли на основу. Но когда контакт затормозился, большинство вернулось и живет здесь, по эту сторону портала. Они собираются обратить изменения в очередном поколении». «И что тогда?» «Тогда кашраты постепенно переберутся на Тош, когда уйдет мое поколение». «Я хотел бы расспросить тебя, почему застопорился контакт? Только мне тяжело думать и дышать». «Да, сейчас иду. В домах у вернувшихся поддерживается искусственная среда с большим содержанием кислорода. Дышать и думать будет легче. А на вопросы о контакте я еще отвечу. А может, даже и не я». Выложенная кирпичом тропинка ныряет за склон холма, и после очередного поворота открывается вид на прозрачные купола, заполненные густой зеленью. Дом Багировой семейки. Наземная его часть – закрытые оранжереи, купола которых в несколько слоев увиты плющом, вырабатывающим кислород. Подземная часть – ночная, спальня. Там воздух подается от электролизной установки. Он невкусный, зато позволяет спокойно спать. «Рафа, смотрите, кто к нам пришел!» Мама Багира, как всегда, шумная и веселая. «Как ты, малышка? Тут про тебя всякие небылицы рассказывают?» «Я хорошо, Ретрая. Вот в гости зашла». «Заходи, лапочка, заходи. Сейчас пирог с кролом испеку». «Уф, отвыкла я от духоты». «Понимаю, все понимаю. Что поделать, мы старшее поколение оказались такими романтиками!» Она закатила глаза и кого-то передразнила. «Ах, контакт! Ах, люди! А теперь расхлебываем! А вы и вовсе ни в чем не виноваты. Живите там, пока живется. Вон, Багир тоже все к тебе рвется. А где он? К приятелям убежал. Скоро будет. Я подожду его в верхней гостиной, где резной плющ. Хорошо. Я предупрежу, что ты пришла. А там и пирог будет готов. Поднимаюсь по винтовой лесенке в увитый зеленью купол. В тени листьев дышится легко, а удобные кресла, в которые можно забраться с ногами, эта семейка всегда любила. Зову Миха. Рафа, где мы? Мы в доме семьи моего давнего друга. Такой большой дом и зеленый. И семья немаленькая. Две жены, три мужа и дети. Багир старший, еще две сестрички, Милана и Амира. Милана такая же, как мы, а для Амиры родители выправили генокод, обратив изменения. Она уже совсем местная и живет с бабушкой. В доме родителей ей бы дышалось с трудом. Погоди, я не понял. Сколько жен и мужей? Жены две, мужей три. Все просто. Я знаю, у людей были приняты только парные семьи, но у вас до сих пор не было слияния. А при чем тут слияние? Оно навсегда. До самой смерти. У вас семьи могли быть разделены, а со слиянием вариантов нет. На основе в древние времена тоже по закону семьи создавались на всю жизнь, но они все равно были парными. По закону это другое. Я читала сборники старинных человеческих анекдотов про любовника в шкафу. Раз над этим шутили, значит оно было. Ты хочешь сказать, что в условиях слияния любовника в шкафу не спрячешь? Не спрячешь, не пригласишь, даже подумать тайком об этом невозможно. Ложь в семье вообще невозможно получается. Ты услышишь, если я о чем-то примусь упорно думать. А уж влюбленность супруга не заметить вообще никак. То есть влюбленности у вас не случается? Почему не случается? Всякое случается. И что тогда? Ну, предположим, я в кого-то влюбилась. Что ты будешь делать, муж мой? Ох, я не думал о себе, как о твоем муже. А так оно и есть. И что ты станешь делать, если я влюблюсь? Не знаю. Постараюсь уйти и не мешать тебе, если ты меня перестанешь любить. Во-первых, ты не можешь уйти. Слияние неразрывно, от него не спрячешься. А во-вторых, что значит «перестану любить»? Вспомни слова клятвы. Я – это ты – это я. Ничто никуда не уходит, и моя влюбленность становится нашим общим вопросом. Справишься? Почему ты так настойчиво меня об этом спрашиваешь? Потому что вопрос актуален. Багир мне очень дорог. Это не влюбленность, но и не только дружба. Нечто большее. Молчишь? И ругаешь себя за что-то. Почему? Но если бы я тебя не увез тогда, то не путался бы у вас под ногами. Ты жалеешь о том, что было? Нет. Я, наверное, эгоист. И это все, что говорят наши женщины о мужчинах. Не, ты как раз правильный. И Багир тебе обрадуется. Понимаешь, я хочу предложить ему слияние. Прямо сейчас, пока мои родители не сообразили, что я затеяла. А потом поздно будет. Я получу право находиться среди людей и с тобой. Ох! А вот и он, кстати. Смотри моими глазами, только недолго. Мне с ним говорить надо, а не пугать странным взглядом. В оранжерею вбежал высокий и стройный кош, одетый в одну набедренную повязку. Почти человеческий цвет лица, разбавленный легкими линиями рисунка на лбу и скулах, контрастировал с ярко-зеленой шерстью, так что казалось, будто на человеке надет экзотический комбинезон. Четкие и одновременно какие-то скользящие движения. Внимательный взгляд. Я тебя понимаю, да. Присутствие Миха в сознании исчезло. Рафа, ты решила перебраться к нам? Он легко прикоснулся к моей щеке ладонью. Близкое общение с людьми перечеркнуло твою надежду на успех контакта? Напротив, Бак, я пришла позвать тебя с собой. Улыбаюсь, глядя на его недоумение. «Зачем? И в каком качестве?» «В качестве мужа. А зачем, догадайся?» «Правила?» «И правила, и вообще. Мне нужна твоя помощь. Уже прямо сейчас». В янтарных глазах зажглось любопытство. «Ты что-то нащупала? Какой-то шанс?» Да, хотя, конечно, шанс, а не ровную дорогу. Это понятно. И, кстати, в ровную дорогу я бы не поверил. Ты согласен? Прямо сейчас? Слегка неожиданно. Хотя я всегда был уверен, что мы когда-нибудь будем вместе. Итак, ты согласен. Но есть один сложный момент. Какой? Какой? Пообещай, что если после моих слов ты передумаешь, то сказанное останется между нами. Обещаю. Могла бы и не спрашивать. Ты знаешь, как я отношусь к нашим с тобой секретам. Так что? Вздыхаю, смотрю на него, не отводя глаз, и как в омут головой. Я уже замужем. Вот как. Меня этим не испугать. Сама знаешь, какая у меня семья. Но удивила. Где ты нашла? И какие тогда проблемы с правилом? Об этом никто не знает. Он человек. Что? Это который тебя изнасиловал? Тогда при чем тут замужество? Как при чем? Обычно слияние. Рафа! Он с размаху сел на пол, обхватил мои коленки и смотрит снизу вверх. Ты бредишь? Какое слияние с человеком? Вот такое. Я тебе не просто так сказала, что нащупала шанс. Так. То есть ты хочешь сказать, что слияние между нами и людьми возможно? Молча киваю. Не знаю, шанс ли это, но точно новое. И понять это новое стоит, не откладывая. Я с тобой. С нами. С вами. А какое слияние? Узнаешь. Дразню его. А то опять скажешь, что у меня бред. Заинтриговала. Пойдем ко мне вниз. Не, лучше здесь. Зеленый и воздух свежий. Просто запри дверь. На сей раз все случилось спокойно, аккуратно, ожидаемо. Да, мне было хорошо. На самом пике я даже кричала. И сейчас, растянувшись на ковре в обнимку с Багиром, ощущаю довольную расслабленность, благодарность к нему. Наверное, не доведись мне встретить Миха, мы все равно были бы с Багиром вместе через несколько лет, обычной семьей. Я была бы довольна и считала, что так и надо. И все-таки, помня иное ощущение, судьбы и дороги, я ни за что не променяю одно на другое. Багир шевельнулся, всплывая из глубины расслабленного наслаждения, уткнулся носом мне в макушку, дунул в ухо. «Арафа, ты как? Клятву произносим?» «Да, давай. Начали». «Арли Летоу». На сей раз я не слышала эхо своих мыслей, только уверенность, что Багир мысленно шепчет те же слова. «Имшеродо». И лишь окончание клятвы прозвучало в сознании эхом. «Ну и кто мы теперь?» Звуков его мыслей я не слышу. Ощущения присутствия еще одного сознания тоже нет. Только Мих, он тут. Попробуем прямым вопросом. «Бак, ты меня слышишь?» «Да, у тебя здесь непривычный голос, но очень приятный». «То есть Берета?» «Да, тоже неплохо, хотя я надеялся на большее». Мысленный хмык Миха мы услышали оба. «А это кто?» «Не догадываешься?» «Это какой же у вас уровень, если он слышит необращенный к нему разговор? Неужели Тельги?» «Я ошарашен». «Правильно ты не стала мне заранее говорить, не поверил бы». «Его зовут Мих. Михаил, то есть. Но для меня Мих. А что до уровня?» «Мих, иди сюда. Взгляни на этого ошарашенного». Отступаю в тень, освобождая контроль над телом и сознанием. Моя голова чуть поворачивается, глаза удерживают взгляд Багира. Полное молчание и вне, и внутри. Тем временем на лице друга следуют друг за другом настороженный интерес, испуг, а потом изумление. «Дуата! Но как?» «Вот так, котик. Но ты мне нравишься. И ей с тобой было хорошо. Если со мной что-то случится, у нее будешь ты. Мне так спокойнее». «Михаил, а что с тобой может случиться?» «Можешь звать Михом. Одна семья теперь все-таки». А случиться может всякое, и случилось уже. Рафа потом тебе расскажет. Погоди, не уходи. А ты разрешишь мне говорить с тобой напрямую? Не тогда, когда забираешь тело Рафы. Для этого требуется разрешение? Да, просто мысленно подумай. Я разрешаю Багиру говорить со мной. И образ открытой двери или что-нибудь такое. Я разрешаю Багиру говорить со мной. Ну вот, теперь мы все трое связаны, а не только через Рафу. Я услышу твою мысль, напрямую обращенную ко мне, а ты мою. А Рафа? Она будет слышать все разговоры. Понятно. Тогда я ухожу. А тут ей уже хвост отлежал. Да и неправильно мне сейчас на ее месте быть. Ух, прямо камень с души. Они договорились. Договорились. Мау, мои лапочки. Мальчики, какие же вы хорошие. Чувствую, Мих едва сдерживает смех. И сама, довольно улыбаюсь, выбираясь из-под Багира. В дверь колотят. «Дети, вы что там, заснули? Пирог уже готов!» «Мама, мы сейчас уже идем!» «Ага, сейчас. Как же!» Багиру хорошо. Набедренную повязку повязал и побежал. А мне одеться надо. Открываем дверь. Его мать так и стоит на лестнице. «И чем вы там занимались, запершись?» Багир смущается, отводит глаза. «Ну, блин, придется мне. Получается, что пирог будет свадебным». «Вот как!» Ритрая вроде бы даже довольна, но устраивает показательную выволочку. «Бак, я тебе сколько говорила, чтобы ты не спешил лезть к Рафе? Что такое? Совсем потерпеть нельзя было?» Беру его за руку, чуть сжимаю. «Это вообще-то была моя инициатива». Она делается серьезной. «Рафа, малышка, у нас, конечно, совершеннолетие считается по способности совершить слияние, но те пары, которые очень торопятся, застревают на уровне Сента, и потом этого уже не исправить. У вас-то как?» «Берета». «Хорошо, обошлось, но все-таки зря рисковали». «Мам, может, пойдем есть пирог?» «Идите уж, молодожены». Наевшись пирога и наслушавшись напутствий по семейной жизни, убегаем к порталу. А что? Все логично. Повод непробиваемый. Мы отправились радовать моих родителей. На основе дождь. Багир, выйдя из тоннеля, задирает голову к небу, щурится, подставляет руки и лицо падающим каплям. Знаешь, Рафа, как же я соскучился по воздуху основы. Чувствую. Мих, слышишь? Я говорю Рафе, что у вас на основе хорошо, не жарко. Слышу, у вас на Тоше тоже красиво и не холодно. Треплетесь? Пойдем сперва с моими говорить. Или сразу к Теодрану сообщать о появлении в клане новой семьи. Сразу к Теодрану будет слишком уж демонстративно. Пойдем к твоим, все равно придется. Мои нас уже ждали и о чем-то спорили. По крайней мере, мама вылила на меня заранее накопленные эмоции. «Рафаэлла, как это надо понимать? Что значит ваше явление?» «Свадьбу. И зачем спрашивать? Ты ведь догадалась». «Никаких свадеб. Маленькая еще. Багира мы сейчас же отправим назад. И с чего удумали?» «Погоди, Маева. Я так старался вернуть Багира на основу, а ты его гонишь». «Тебе все работа, да? А что у дочки дурь в голове, и она ради своих исследований собирается преждевременную свадьбу устроить, ты не думаешь?» «Ма, успокойся. Во всех этих спорах нет никакого смысла. Клятва уже дана». «Вот как?» Мама останавливается с разбегу. «И как же?» «Нормально, нам хватит. Берета, как и у вас». Отец подходит к нам, обнимает меня и Бага, заглядывает в глаза. «Рафа, если бы я знал, что ты настолько хочешь заниматься отношениями с людьми, придумал бы что-нибудь и без этой вашей свадьбы. Может, подожди вы пару лет, был бы у вас Тельги? Ну да что уж теперь. Располагайтесь. Думайте, где будете жить. Можете у нас, тебе привычнее. Ну и дом Багира по-прежнему за ним закреплен. Пустой стоит». Помолчал. «И приветствую тебя, мальчик. Я был против, когда семья забирала тебя на Тош. Теперь я вернулся и считаю, что исследование Рафаэллы – это надежда. Я буду следить за ее безопасностью, не беспокойтесь». Глава 6. Михаил. Сидя в кресле, маленькими глоточками лакаю кофе. Ага, лакаю. Образы, характерные для Рафы, сами приходят на ум. И просыпаться стал утром одновременно с ней. А несколько дней назад встать в 7 часов без будильника, да еще и по собственной инициативе, для меня было решительно невозможно. Сегодня вдруг возникло желание привести в порядок мысли с чашечкой кофе. Слишком много нового, слишком много непонятного. А есть хоть что-то понятное? Кашраты к контакту относились серьезно с самого начала, понятно. Я не представляю, как люди пошли бы на генетическую модификацию ради возможности жить на другой планете. Может, и решились бы, но не сразу. И коши сильно огорчены провалом контакта. Стоп! А в чем, собственно, провал? Я вижу результат. Контакт заглох, но ведь по их же инициативе. Люди им ни в чем не отказывали. Ну да, опасались, но ведь не отказывали, факт. Получается, дело не в отказе, не в переговорах, а в том, что желаемое вообще невозможно. Мих, мы просто хотели научиться жить на еще одной планете, вместе с людьми. Это же интересно. Рафа? Ну кто же еще? Извини, если отвлек, но почему вы не рассказали об этом людям? Потому что нам нет места в обществе основы. Она замолчала, уходя глубже в себя. Я мог потянуться за ней, ухватить смыслы, еще не оформившиеся в слова, но не стал. Остановился на пороге ее разума. Прошло совсем немного дней, и я начал чувствовать ту грань, за которой скрыта внутренняя глубина, не любящая чьего-либо вмешательства. Подожду. Ты мог бы представить Кашрата, идущего работать в какую-нибудь корпорацию, к примеру, управленцем? Как-то с трудом. Думаю, ему сложно было бы работать с коллегами. Но можно же создать свою фирму. Ты много знаешь на основе независимых фирм, не относящихся к какой-нибудь корпорации? Честно говоря, ни одной. Но коши, наверное, могли бы создать свою корпорацию. В конце концов, у вас более древняя цивилизация и наверняка знаете гораздо больше, ну... Создать свою корпорацию значит играть по правилам давних времен, принятым у вас для корпораций. А чем плохи правила корпораций? Избыточностью, например. Ну и кроме того, мне кажется, конкуренты очень быстро сообразили бы спровоцировать ненависть к чужим. Да, коши сильно другие внешне. Но на основе, которая впервые столкнулась с иной цивилизацией, их изысканный и экзотичный облик вызывал большей частью трепетное обожание издалека, уважение и пиетет при более близких контактах, и практически никогда враждебности и прочих эмоций, характерных для отношения к чужакам. Так говорила мама о временах начала контакта, да и на лекциях нам говорили примерно то же. Нет, к ним не относились как к чужим, даже наоборот, поначалу. Или я чего-то не знаю. Короче, прогноз показал ничего хорошего. И много плохого. В мысленной реплике Багира слышалась одновременно ирония и горечь. А про древнюю цивилизацию чушь. Еще полтора века назад ваша цивилизация опережала нашу. Подожди, что значит опережала? По уровню технологий люди были тогда впереди. Вы просто замедлились и почти остановились. Как так остановились? Все время появляется что-то новое. Вот, например, этой зимой появилась новая модель коммов. Особо тонкие, прозрачные. Мих, ты правда считаешь новую модель комма чем-то принципиальным? Они у вас 100 лет уже есть. И просто появилась одна новая модель за полгода на весь мир. А сколько шума и рекламы. Ладно, пусть. Мы развиваемся медленно, но почему вы-то не подскажете, не покажете, не подтолкнете, наконец? Могли, к примеру, помочь разобраться с документацией по порталу. А что вместо этого? Гигантские креветки? Я их, кстати, терпеть не могу. Особенно паэлью и чаруту. Лобстер еще более-менее. О! Багир развеселился. Креветки лично моя затея. Это, как бы сказать, завершающий тест. До тех пор мы пытались передать еще несколько технологий, а креветок я разработал специально для внесения окончательной ясности. Там суть в чем? Подбираем специальные растворы, погружаем в них икру. Я тогда как раз в ваших сказках вычитал искупаться в молоке, в мертвой и живой воде и подумал, что такой способ управления изменчивостью вида вам должен быть знаком и протеста не вызовет. И в результате получаем вид креветок с любым наперед заданным вкусом. Именно вид. Изменения производятся на генном уровне, заложенные в них универсальные программы развития и модификации, а управляющие хвостики этой программы вынесены наружу таким образом, чтобы видообразованием можно было управлять на вашем уровне технологий. И заметь, вкусовые свойства нового вида можно получить любые. То есть полный простор для творчества. Можно открыть сотни малых фирм, обслуживающих гурманов человечества. А что сделали с этим люди? Внутренний патент на вообще-то чужую технологию. Монополизировали ее, выпустили три вида продукции и все. Это примерно как иметь палитру красок для рисования и просто красить картон в один или другой цвет. Ты обиделся? Или хочешь сказать, злодеи взяли ваши технологии и заморозили их, чтобы ничего не менять? И кто эти злодеи? Полагаем, сейчас уже никто. Общество основы находится в стабильной яме. Само по себе выйти из нее не сможет. И не проявит к этому никакой воли. Технологии искажаются не по злобе, а потому что иначе они просто неприменимы. Ради примера. Предположим, кто-то открыл маленькую фирму и производит креветки с особым вкусом. Или с несколькими. Как они попадут в магазины? На основе всего 4 всепланетных торговых сети. Они управляются из единого центра. В этой иерархии маленькая фирма не имеет никакого шанса. Раньше существовала определенная зона хаоса, в которой могли прижиться и набрать силу альтернативные варианты технологии или бизнеса. К такой зоне можно было бы отнести магазины в маленьких поселках или ресторанчик для гурманов. Ты только из истории помнишь, что такие были. Но за последнее столетие ваше общество полностью упорядочилось, и зона хаоса исчезла. Ты не прав. Малый бизнес все-таки существует. Любой может пойти и зарегистрировать фирму. Существует. Но он у вас имеет скорее музейные формы. Экспонаты для показа и наглядного обучения истории. Такой же, как балы, национальные костюмы или рыбалка с удочкой. Если ты возьмешь статистику, не знаю, доступна она для вас или нет, и не удивлюсь, если недоступна или поправлена. Там видно, что владельцы малого бизнеса во всем мире в основном женщины, живущие на доход от дойных браслетов. А бизнес у них для развлечения и статуса, даже если он ни разу не приносил прибыли. В таком случае обычно и не приносит. А почему никто из этих женщин не занялся креветками? Потому что их малый бизнес не является делом. Это такая же игрушка, как кружки садоводства. У него принципиально нет доступа к потребителям за пределом круга ближайших приятелей. А у приятелей разные вкусы, и вряд ли найдется даже парочка, чтобы вновь придуманные креветки употреблять. Но вы же у себя как-то вышли из этого тупика. Мы в него не попадали, не успели. У нас этап индустриального хозяйства закончился раньше, чем оно полностью упорядочилось в глобальном масштабе и уничтожило зону хаоса. С некоторого момента наши цивилизации пошли по разным путям. И когда же была развилка? Развилка? На наш взгляд, в тот период, который вы называете революцией фиалок. А она-то здесь при чем? Три причины. Первая. Как при всякой революции, маятник общества никогда не останавливается в точке равновесия, а всегда уходит далеко в другую сторону. Ваши фиалки-феминистки воевали за равноправие женщин, а получили общество браслетов. Вторая причина – полностью разрушена структура семьи, которая и так рассыпалась в позднем индустриальном обществе. Но без революции семья продержалась бы еще несколько десятилетий. Возможно, людям этого бы хватило для перехода дальше. Но главная причина – третья, и она, как водится, внутри. Разрушение внутренней коммуникации в семьях. Очень трудно вместе думать и обсуждать какую-то сложную тему, постоянно выясняя, кто здесь главный, и транслируя «я могу без тебя обойтись». К тому же, по заказу Фиалка Фемин, у вас как раз накануне кризиса появился настоящий вал литературы, где героини старательно доказывают свою отдельность со счастливым концом, все сами по себе. Именно такая модель поведения нужна была идеологиням революции фиалок. Ладно. А как было у вас? Без революции? Рафа хмыкнула. У нас все проще. Во-первых, слияние. Во-вторых, групповая семья. Про слияние я еще понимаю. Такую коммуникацию не разрушить. Хотя нет, тоже не очень. Какое это имеет отношение к экономике? Рафа, как всегда, торопится. Да уж не жую хвост, как вы. Ладно, молчу, молчу. Знаю, как мужчины все любят по шагам разбирать. По шагам, да. Так вот, Мих, в чем, по-твоему, суть постиндустриала? Я же говорил, у нас никто не знает. Была куча теорий, но как-то они все оказались не у дел. Например, говорят, что в постиндустриальном обществе будут учитываться потребности малых групп потребителей. У вас это и так есть, через специальные подразделения крупных корпораций. Однако общество основы индустриальное. Мы думаем дело в другом, в способах обращения с информацией. Я подумал, что ослышался. Но нет, Багир продолжал. Вот скажи, с чего начался индустриальный уклад? С машинного производства. Мы это проходили по истории. Не совсем точно. Станки сперва были теми же самыми, и считать их машинами или оборудованием кустарной мастерской – условность. Это если просто станки, но уж конвейер-то точно не кустарное оборудование. Верно. Но что такое конвейер, если станки пока те же самые? Разделение работы на отдельные операции. Отвечаю почти как на экзамене. Формализация. Именно. Структурирование и формализация технологической информации. Это и есть признак индустриала. С появлением такой формализации он начался, с ней он и закончился. А с чего бы ему вообще заканчиваться тогда? Когда фирма растет, количество информации в ней тоже растет. Ты ведь знаешь? Конечно, по экспоненте. Вот. Обычная рабочая коммуникация становится неэффективной. Совещания, заседания, инструкции не передают того, ради чего люди собираются вместе. И обдумывание решений, строго сидя на рабочем месте, тоже становится не слишком полезным способом работы. Идеи-то порой приходят в самые неожиданные моменты. И здесь появляется два пути. Можно снизить темп и эффективность до того уровня, который допускает формальная коммуникация. А можно принципиально изменить систему. Ага, как у нас. Багир, давай я ему расскажу, как у нас было. А то вы ужас как долго. Расскажи, я разве против? Короче так. Лет 100 назад на Тоше эффективность малых семейных фирм просто взлетела вверх. Ты представляешь? Жена или муж не всегда лучшие специалисты в своей области, а обычно какие есть, и это минус. Но зато есть и плюс. Пришедшую в голову идею можно обсудить тут же, хоть в постели. И когда информации по каждому частному вопросу стала куча, этот плюс перевесил. Ну прикинь, или по всякой ерунде документов кучу писать, или просто сказать: «Дорогой, смотри, что я придумала». А, ну еще с секретностью ситуация проще. Не надо всяких подписок о неразглашении, не надо резать информацию на кусочки, кому что можно знать. Все свои, в общем. Наши старшие утверждают, что здесь людям не повезло. Дескать, у нас есть слияние, а у вас нет. Но, по-моему, это фигня. Поговорить за чаем или лежа на диване можно и просто языком. Важнее, как говорить и как слушать. Мне кажется, людям скорее подгадила традиция парной семьи. Рафа, опять ты все в кучу сваливаешь? И нет, и ничего не в кучу. Слушай, пока ты на Тоше парился, я как раз эту тему копала. Вот, Мих, гляди, много ли фирм может состоять только из двух человек? Немного, но, насколько я помню историю, семейные фирмы часто включали еще родителей, а если дети взрослые, то и детей. Ага, только у разных поколений взгляды на жизнь разные. В результате страдает та самая коммуникация, о которой сказал Бак. У вас на основе большинство семейных фирм были из традиционных видов бизнеса – бары или кафе. Нафиг они там нужны? Никакого чрезмерного объема информации в таком бизнесе нет, и большие сети будут эффективнее. А там, где надо вместе думать, там со старшим поколением никак не согласоваться. Тогда друзья, подруги? Ага, такое было. Предположим, пара создала фирму, потом жена пригласила подругу. Все нормально работают. А потом подруга начала строить глазки мужу, примуркиваться там. В результате развод, раздел фирмы, конец бизнеса. Но ведь можно обойтись и без примуркивания, нормальными рабочими отношениями, держать дистанцию, обязательно что ли в постель лезть? А смысл тогда во всей затее? Если держать дистанцию, то и получим общение, как в подразделении корпорации. Ну хорошо не в подразделении, а в небольшом филиале с автономным управлением. И кстати, про постель я не говорила. Достаточно, чтобы жена решила, будто что-то только может случиться. Бывали, наверное, пары, где и жена не ревнива, и муж по сторонам не смотрит, и подруга глазки не строит. Но это редкая ситуация и неустойчивая. А в основе все то же или-или. Если бы речь шла просто о вхождении подруги в семью, без распада существующей пары, могло бы сложиться иначе. То есть ты считаешь, что и у людей возникли бы такие семьи-фирмы, как у кошей? Они уже начинали появляться, а тут фиалки ваши все испортили. Да, не повезло. Хотя я все равно не представляю, как это семья-фирма. Мы с Рафой на какое-то время замолчали. Я допивал уже остывший кофе, она вычесывала шкурку резиновой щеточкой. Молчание прервал Багир. На основе разрушена сама способность людей собираться в группы, где все участники доверяют друг другу. Как бы эти группы ни назывались, семьями или дружескими компаниями. Багир, Рафа, погодите. Я правильно понимаю, именно из-за отсутствия зоны хаоса передача технологий не ведет к желаемому результату? Ваши технологии просто некому на основе как следует применять, поскольку все люди включены в структуру уже существующей индустриальной экономики. Но тогда что можно сделать? Не знаю, Мих. Мальчики, а мы запросто можем этого пока не знать. Мы о возможности слияния с людьми еще несколько дней назад не знали. Может, и здесь неизвестные пути найдутся. Меня вот конкретный вопрос интересует. Я по Миху соскучилась. И раз теперь мы с тобой, Бак, официально женаты, я могу к Миху поехать. Так вот когда? Рафа, ты забыла об одной маленькой детали. Какой? Человеческие спецслужбы. Представь, обиженная и изнасилованная Коша вдруг ни с того ни с сего отправляется в гости к своему насильнику. Тебе это не кажется немного странным? У вас же агенты за окнами гроздьями повиснут. Я уже не говорю про аппаратуру. Кстати, аппаратура в квартире у Михаила, скорее всего, и так есть. И что же делать? Нам нужно место, где вы могли бы встречаться, а лучше жить. Да и мне тоже не улыбается все время привязанным в посольстве сидеть. Так что место не может быть в вашем озерце. Но, Багир, оно не может быть и здесь. Если Миха хоть раз заметят на территории посольства, от него больше не отстанут. Согласен, но есть еще человеческая часть Корна. А в чем разница? Все равно это их территория. В том, что зонтик защиты посольства вообще-то накрывает весь остров и даже почти все озеро. Просто мы настроили его сейчас, чтобы было незаметно. Например, жучки в поселке у пристани не глушатся, только у стен посольства. Но накрыть защитой любой участок острова можно легко. Значит, нужно купить участок за пределами стен посольства и построить там дом? А еще придумать, почему он накрыт защитой и что там делаем мы. И кто будет покупать? Мих, без вариантов. Мы как не граждане основы и права такого не имеем. Багир, у меня вообще-то денег нет на такое. У Рафаэллы, подозреваю, тоже, по крайней мере, человеческих. У меня есть, хотя бы с проекта по креветкам. И ты готов поделиться ими со мной? Типа да. Мы же семья все-таки. Хотя я на более дальней дистанции, но все равно с вами. Проблема в другом. Перечислить их тебе и не вызвать подозрений. Сейчас у меня идей на этот счет нет. Буду думать. А ты подумай, как попасть на остров, чтобы посмотреть место. Уже перед паромом требует пропуск, подписанный вашими дипломатами. О как, я не знал. А как я буду потом к нашему дому попадать? Насколько я знаю, владельцы недвижимости на острове имеют постоянные пропуска. Можно просто купить домик через сеть, а потом явиться за пропуском. Но не хотелось бы начинать действия с покупки чего-то там вслепую. Как-то это подозрительно выглядит. Ладно, придумаю что-нибудь. Длинный разговор получился. Ошеломленный обилием новой информации, я сидел и хлопал глазами. Пожалуй, стоит потратить оставшийся от каникул день на поиск домика в сети. На кафедре первым встреченным мной человеком оказался Татьяныч, мой научный руководитель. Вообще его зовут Федор, но он всем представляется с матчеством. Причуда такая у человека. Лысый, худой старик обыкновенно отличался разговорчивостью, даже болтливостью, но сейчас сидел молча, уперев взгляд мне куда-то в область макушки. На мое «здравствуйте» не реагировал. Я не понял, что это молчание должно означать, и просто сел напротив. «Хе-хе! Не можете вы без приключений, молодой человек!» «О чем вы?» «О вашем беге с препятствиями от золотого браслета». «Как будто вы бежали бы в другую сторону». Киваю на серый в тон пиджаку браслет на его руке. «Я делал свое дело тихо и спокойно. Никого не подставлял. А вы, помимо всего, теперь с грохотом и треском вылетите из университета». Новость как обухом по голове ударила. «На каком основании? У меня все сдано». «На каком основании?» «Не на основании, а по причине, молодой человек». Он говорил, как будто читал лекцию, глядя на меня поверх старых очков. «Причина же проста. Если скажут, что юную Кошу обидел человек, который одно время учился у нас, этот момент можно быстро замять. Совсем другое дело, если каждый журналист будет поминать его как выпускника Озергу». Коши не выдвигали претензий. Я никак не могу поверить в его слова. «Официально нет. Но мало ли, что они там себе думают. А нашим выпускникам с ними работать». Он сжал кулаки, поставил их перед собой на стол и вздохнул. «В общем, на факультете решили подстраховаться и не давать тебе диплома. Я пробовал заступиться, но мое мнение на этом заседании совета не учли». «Но ведь они не могут просто так вот взять и выгнать». Хватаюсь за соломинку я. «Основание все равно нужно». «Они и не выгоняют так вот сразу. Для начала поменяли тебе тему работы. Вот, гляди». Он подвинул ко мне листок с назначением. «Бытовая гигиена кашратов в домашних условиях. Исследование на основе практических наблюдений». Минутку я соображал, перечитывая листок. «Гигиена? Бытовая? В домашних условиях? Кашратов? Практических наблюдений? Практических? Они издеваются? У нас же кафедра межпланетной культуры, а не кафедра гигиены и технологий». «Я тоже говорил об этом, и мне напомнили определение, по которому обычаи хозяйства и быта относятся к культуре». «А что значит на основе практических наблюдений?» «Это значит две вещи. Во-первых, тебе придется самому подсматривать, наблюдать, то есть, за кашратами. Рассказы и пересказы из сети не подойдут. Во-вторых, раз диплом практический, кроме научного руководителя, нужен еще руководитель практики, в данном случае от посольства». Я откашлялся. «Сколько у меня времени?» «Руководителя практики надо найти не позднее, чем через 2 месяца. А защита, как всегда, летом. Хочешь попытаться?» «У меня есть выбор». «Разве что плюнуть на диплом и идти искать работу». «Но...» «Да я все понимаю. Даже научным руководителем готов остаться. Хоть мне и усиленно рекомендовали уговорить тебя забрать документы сейчас. Но вот с руководством практики и наблюдениями я тебе помочь не смогу». Сижу в углу за колченогим пластмассовым столиком, пью жидкий чай какого-то неопределенного вкуса. А какой еще чай может быть в студенческой столовке? Настроение такое же, как чай, жидкое и пустое. «Мих, о чем тоскуешь?» «Из университета вылетаю». «Почему? Я не поняла. Вроде тебе просто выдали тему диплома». «Ага, тему диплома. Приделать какие-нибудь следящие устройства и наблюдать, как коши в туалет ходят и моются. И это при том, что никакие жучки на территории вашего посольства не работают». «Ну это... Если сильно надо, мы и без всяких устройств можем такое организовать. Моими глазами. Багир, правда, стесняться будет, но по такому случаю потерпит. Сейчас я с ним поговорю». «Рафа, не надо. Не только в этом дело. Рафа, ты где?» Рафа куда-то испарилась. Мимо столика, качнув его и расплескав чай, прошествовали 3 девиц из группы, шушукаясь и преувеличенно зубасто скались в мою сторону. «Привет, Мих, какие новости?» «Багир, привет. Да тут тему выдали, и, похоже, вылетаю». «Про это я знаю. Я имею в виду, что еще, кроме необходимости наблюдений?» «Еще нужен руководитель практики от посольства». «А ты знаешь?» – Кош воодушевился. «Это очень здорово! Теперь у тебя есть превосходное, просто отличное прикрытие ломиться к вашим дипломатам, и даже если они сперва будут нос воротить, надоедать снова и снова. И о пропуске на остров, между прочим, тоже». «Да? Я с этой стороны на ситуацию не смотрел. Может, ты и прав, но тогда у меня уже должна быть идея, как сделать этот долбанный диплом. Идея? Давай подумаем. Что там требуется? Наблюдение? Если они тебя хотят завалить, значит, наверняка пожелают видеозаписи. Ваша подсматривающая аппаратура на нашей территории не работает, это все знают. Тогда запись должна быть сделана вне ее. Там есть еще уточнение в домашних условиях, то есть что-то типа отеля или виллы для отдыха. А ведь вариант. Отличная идея, Мих. Маленькая гостевая вилла в красивом месте на пару номеров, практически дом. Ага, да. Вот так мы и наш дом сможем легализовать. Подумай над деталями. И, наверное, стоит поднять некоторую волну в сети, пошуметь, спросить советов. Если узнаешь, где найти руководителя, это будет в самом деле кстати. А я пока организую небольшую лотерею в одном из наших клубов, в которой ты выиграешь. Погоди, какая лотерея? Надо ж тебе как-то деньги на недвижимость переправить. Так проще всего. Кстати, на будущее. Идея с отелем будет полезна и для объяснения, откуда у тебя деньги. Постояльцы платят. Какие вопросы? Понятно. То есть на мне руководитель практики, пропуск на остров, подбор и покупка участка. Лучше сразу готового дома. Времени мало. А там они есть? Есть. И частью стоят пустые. Народ поразбежался, когда контакт заглох. Но смотреть надо тебе. Мальчики, вы уже успокоились? Да, мы даже придумали. Тогда почему Мих сидит, уставившись на пустой стакан? А что он должен делать? Например, пойти куда-нибудь, где чай плесенью не пахнет. Эх, Рафа, если бы с тобой, я бы с удовольствием по кафешкам погулял. Ничего, еще погуляем. Улыбаюсь. Теплый и пушистый клубочек сознания Рафы сворачивается в голове. Интересно, какие такие наши клубы имел в виду Баг? Глава 7. Березка. Народ, хелп! На меня свалили шизанутую тему диплома. Гигиена кашратов в домашних условиях. Исследование на основе практических наблюдений. Мрак полный. Нужен руководитель практики и идеи, как этот диплом сделать. Кое-какие идеи есть, но мало. Люблю форум про кошей. Среди кучи разного хлама попадаются иногда смешные сообщения. Интересно, чем он думал, когда тему выбирал? А спрошу. Бри. Сам такую тему выбрал? Мих. Я что, бревном по голове стукнутый? Нет, конечно, навязали. Бри. Сочувствую. За что тебя так? Мих. Сочувствие на хлеб не намажешь. Лучше подскажи что-нибудь. Бри. А что я тебе подскажу, когда ситуации не знаю? Мих. Как не знаешь? Вот ситуация как на ладони. Есть гадский диплом и нет руководителя практики. Стало любопытно. Я ведь так просто не отстану. Тем более есть чем его зацепить. Есть. Бри. Если дано только это, то и совет только один. Пойти и повеситься. Бри. Приватное сообщение. А вообще-то способ раздобыть руководителя имеется. Но фигушки я хоть пальцем пошевелю, пока не узнаю подробностей. Так что колись. Михаил. Приватное сообщение. Что за способ? И какие подробности тебя интересуют? Бри. Приватное сообщение. У меня отец в посольстве работает. Могу замолвить словечко. Послушает или нет, не знаю. Интересует, за что тебя топят и что за идеи имеются. Мих. Приватное сообщение. Ух ты! Буду рад, если замолвишь. А топят за историю на новогоднем балу универа. Бри. Приватное сообщение. Что? Так это ты ту кошу оттрахал? Мих. Приватное сообщение. Ну, типа да. А фонарить, какие люди забредают. А почему бы ему и не зайти сюда? Не хвастается победами, за помощью пришел. Надо же. А может, это вовсе и не он? Бри. Приватное сообщение. Тогда глухо. Коши с тобой разговаривать не станут. Михаил. Приватное сообщение. А вот и станут. Они ко мне, правда, претензий не имеют. И вроде даже жалеют слегка. Бри. Приватное сообщение. И как ты это себе представляешь? Заявишься к их послу и скажешь, вот я, тот, который. Или как? Михаил. Приватное сообщение. Она мне свой сетевой адрес оставила. Напишу. Как это у него так с кошей получилось? Ничего себе. Бри. Приватное сообщение. Браво! Ты крут! Любопытно, что за идеи? Михаил, приватное сообщение. Вот, гляди, на их территории записи и не сделать, это ясно. Значит, надо выманить. Но тут ограничение насчет домашних условий играет. В общем, идея сделать что-то вроде отеля или гостевой виллы на пару номеров. Уже на этапе организации можно задавать вопросы, как там должно быть все устроено. Ну, душ, ванная, туалеты. Вроде и не рекламирую напрямую, а знать будут. Только ради чего они туда приедут, непонятно. Этого еще не придумал. Бри, приватное сообщение. Гостевая вилла? Такой богатенький? Михаил, приватное сообщение. Да не то чтобы очень, но может и хватить. Не знаю пока точно, сколько потребуется. Была мысль организовать все на острове, чтоб кошам далеко не ездить. Но там пропуск нужен, я пока не бывал. Бри, приватное сообщение. Пропуск не проблема, если договориться. А зачем они могут приехать, тебе лучше знать. Вот скажи, почему Коша с тобой поехала с бала? Михаил, приватное сообщение. Сказала любопытно, как люди живут. Любопытно, как живут люди. Люди живут одинаково, разве что... Бри, приватное сообщение. Можно сделать виллу в традиционном стиле, чтобы там они могли почувствовать себя, будто они люди. Но при этом, конечно, нужны какие-то специальные удобства, к которым Коши привыкли. Только сразу предупреждаю, денег, скорее всего, ты не вернешь. А диплом, на него, может, и удастся собрать материал. Михаил, приватное сообщение. Так ты поговоришь с отцом? Бри, приватное сообщение. Поговорю, только с условием. Я участвую. Тебе же все равно туда хотя бы один помощник понадобится. Не бывает отеля без персонала. Михаил, приватное сообщение. Я надеялся сам справиться. Всего-то на 2 номера. Бри, приватное сообщение. Чего? Ну ты даешь. Тебе уже и спать не надо. Круглосуточно будешь вкалывать. Наверняка еще народ понадобится даже, кроме меня. Михаил, приватное сообщение. Ой, ну только не прямо сейчас. Бри, приватное сообщение. Там видно будет, но я участвую, так? Михаил, приватное сообщение. Ладно, участвуешь. Как тебя хоть зовут-то? Бри, приватное сообщение. Березкой. Я пошла искать папу. Потом напишу. Папу искать не надо. На кухне включен свет и шипит чайник. А вот один или с мамой? Один. Тем лучше. Чай пьешь? А мама где? Спит уже? Кино смотрит. Пап, у меня новости. Угу. Половина бутерброда во рту явно не способствует общению. Да, какие новости? Вот вы оба ворчите, что я все вечера в сети сижу, а там пробегает порой интересная информация. Помнишь того парня из университета, который Кошу увез? Историю помню, она все еще обсуждается, а самого парня вообще-то почти не видел. Только в начале бала, когда он с Теодраном стоял. Даже жаль, что не рассмотрел. А что с ним? Знаешь, какую ему тему на диплом выдали? Практические исследования гигиены кошратов в домашних условиях. Подкинув эту бомбу, я стянула со стола кусочек сыра и принялась наблюдать, какую реакцию вызовет сказанное. Папа пожал плечами, жуя очередной бутерброд. Хотят завалить на дипломе. То есть тема нереальная? На первый взгляд, да. А на второй, более того, скандальная. Его побоятся направить кошем. Так что даже интервью не светит. В смысле, ты побоишься? Это же вроде бы ты и решаешь. Не только. Хотя в чем-то ты права. Просто не вижу смысла парня к ним пускать, ворошить лишний раз ту историю. Сейчас она подзаглохла, и хорошо. Так вот, а теперь слушай. Это информация из нашей приватной переписки. А ты тут каким боком? Познакомились в сети. Он там про диплом рассказывал. То есть? Папа поднял бровь. О теме диплома уже знают все, кому не лень? Ага, это плохо. Это значит, университет теперь как бы ни при чем. И крайними окажутся посольские, которые не допустили контактов. Или не посодействовали. То есть ты? То есть я. Очередная свинья нам от университета. Не первая уже. Он потрогал чайник, горячий, свежезаваренный. Ладно, это мои проблемы. Так что ты там говорила про приватную переписку? Пап, только она действительно приватная. То есть в случае чего придется на меня ссылаться. Да понял я тебя, понял. Давай по сути. По сути, у парня есть некоторая сумма денег. И он хочет подмазать комиссию. Вполне очевидный выбор, но не уверен, что сработает. «Нет!» — и я торжественно объявила. «Он хочет купить гостевую виллу и переоборудовать ее для кашратов». «Ого! Оригинально!» В чашку с чаем отправляется ложка сахара. Кажется, уже даже не вторая. Папа задумчиво смотрит, как она растворяется. «И все?» — не выдержала я. «Раньше кашраты никогда не ночевали за пределами своего купола. На что он рассчитывает?» «На любопытство их молодого поколения». «Да, была такая версия. Моя». «Версия чего? Пап, ну расскажи. Секретно, что ли?» «Да не секретно. Просто со мной тогда не согласились, а настаивать я не стал. И версия осталась частным мнением. После этой истории с Михаилом, его ведь так зовут, верно?» Молча киваю, боясь пропустить хоть слово. «У меня сложилось впечатление, что подходы к контакту их старшего и младшего поколения не совпадают. Иначе зачем бы этой Коше уезжать с парнем, не предупредив своих? И Теодран с ее отцом удивленными не выглядели. Видимо, поступок Коши для них или ожидаем, или, по крайней мере, объясним. Любопытство? Может быть, сначала любопытство, а может, любопытство для кого-то?» «Теперь я тебя не поняла». «Я, видишь ли, предположил наличие среди Кошей определенной оппозиции с иным взглядом на контакт, опирающейся на молодежь. И, возможно, — он щелкнул пальцами, — молодежь провоцирует именно через любопытство». «Только провоцируют? А цели руководителей этой оппозиции на самом деле другие?» «Наверняка другие, если это вообще не одни только мои измышления», — усмехнулся. «Ты можешь проверить?» «Каким образом? Понаблюдать за Михаилом?» «Например. И, кроме того, ему ведь нужен руководитель практики». «Хм...» В глазах появился интерес. «Рискованно, Бри. Но, с другой стороны, чертовски привлекательно. Если кашраты действительно не едины, возникает много новых возможностей». «Только, пап, я хочу участвовать». «Если не вклиниться немедленно, можно ведь и за бортом остаться». «Зачем тебе?» «А кто позавчера говорил, тебе пора менять специализацию, перспектив у контакта нет?» Передразнила я его. «Так я не хочу менять специализацию. Мне нисколько не интересно мерить подразделения корпораций по поводу того, кому принадлежит право рисовать продольные полоски на зубной пасте, а кому поперечные. Мне интересны кашраты, и если у нас получится, я хочу быть среди первых». Паром медленно полз по глади Скадарского озера. Пронизывающий ветер с гор оставлял матовую поверхность воды неестественно неподвижной. Я выглянула за борт и, присмотревшись к волнам, отбрасываемым носом парома, поняла, в чем дело. Снежная шуга заполнила весь подповерхностный слой воды, делая ее вязкой и добавляя переливы света над темной глубиной. Январское небо отражало гладь озера и склоны вокруг, становясь серо-стальным даже при отсутствии облаков, настороженным, или просто приписываю небу собственную настороженность. Путь мой лежал на остров Корн, смотреть доступную недвижимость. Поговорив еще с Михаилом, решили не дожидаться, пока отец оформит документы на практику, а значит и пропуск для него, и воспользоваться моим, студенческим, который давал право посещения острова и посольства. Я сама предложила поехать и уже была не рада этому. Беспокойство не покидало с того момента, как мы просматривали списки, продающиеся и сдающиеся в аренду недвижимости на Корне. Во всех до единого объявлениях проскальзывала какая-то тоскливая безнадежность, то ли между строк описания, то ли при взгляде на даты объявлений, от 8 лет и старше. При этом запрошенные цены, на мой взгляд, были поистине запредельны. Вот ведь жадные собаки на сене. Сейчас эти виллы, офисы, склады не приносят никакой прибыли, только есть просят. Продавцы же держатся за старые цены, надеясь хотя бы вернуть вложенное и теряя надежду с каждым годом. А может, просто надеясь на что-нибудь. Конечно, 20 лет назад, когда контакт был только-только установлен, на человеческой части Корна цена земли взлетела до небес. Даже бизнес-центр успели построить. Сейчас все закрыто и законсервировано. Так или иначе, стоит предложить Михаилу подумать об аренде какого-нибудь особнячка на полгода максимум. Диплом – штука кратковременная, а отельный бизнес на корне никакого смысла не имеет. Тем временем паром причалил, и пассажиры потянулись к посту контроля. Поселок, как обычно, поражал чистотой и безлюдьем. Иногда думалось, будто дворники составляют по крайней мере половину местных жителей. А может, так оно и есть. В конце концов, финансирование связанных с контактом проектов по-прежнему оставалось внушительным. Хотя доход с них можно выразить одним символом – жирной цифрой 0. Я шла мимо запертых домов, пустых кафе и магазинов с закрашенными краской окнами, витринами и выцветшими вывесками. И не оставляла чувства, что здесь все и навсегда останется таким, как есть, только будет продолжать ветшать и рассыпаться, пока не станет пылью. Понятно, почему кашраты предпочитают жить у себя. Поселок создает какое-то очень странное впечатление о человеческом мире. Впрочем, коши бывают и в Нижнем Озерце. Какой-никакой, а все-таки город. Но все равно, здесь нет подходящего места для задуманной гостевой виллы. Да, а куда тут еще можно пойти? Я присела на лавочку, развернув в коммуникаторе карту. Остров Корн напоминал лист вяза, брошенный на гладь озера. Желтые камни скал с зелеными прожилками кустарников вдоль ручьев, большая долина у дальнего края листа, занятая посольством и службами портала. Голубой каплей на карте отмечен купол защиты. Ближний край острова изорван скалами и каменистыми осыпями. И у черешка листа еще одна долина, занятая поселком людей. Кроме него на карте обнаружились еще какие-то постройки вдоль берега, по берегам небольших бухточек и тоненькие тропинки между ними. Хозяева этих жилищ, скорее всего, имели собственные лодки и предпочитали отправляться за покупками непосредственно в город, не пользуясь тихоходным паромом или магазинчиками острова. Поискать что-нибудь там? Правда, в списке предложений нет адресов за пределами поселка. А, кстати, какие там вообще адреса? Просто остров Корн? Не написано. Неважно. До отхода парома еще куча времени. Дожидаться его в этой пустой скорлупе человеческого поселения не хочется. Я свернула на одну из уходящих вдоль берега тропинок. Спустя примерно час разнообразных живописных подъемов и спусков по узкой каменистой тропе, эта идея больше не казалась блестящей. Да что там, сколько-нибудь стоящей тоже. Две коротких беседы с местными жителями, привратниками в чьих-то владениях, хозяева которых, наверное, уже давно забыли о своих приобретениях, не дали ничего. В смысле, ничего хорошего. Хозяев не желали беспокоить и напоминать им о своем существовании. Один крепкий старик сторожил чей-то особняк с парком уже десяток лет и ни разу не видал владельцев. Он напрямую и заявил, что пока ему платят, не станет разыскивать своих нанимателей. Хмурый, замкнутый мир, в котором стараются не присматриваться пристально к соседям и не давать присматриваться к себе, прикинувшись моллюском в раковине. Ну и пусть их, отшельников. За очередной скалой с прекрасными видами я наткнулась на еще одну тропинку, гораздо более широкую. Карта сообщила, что тропа идет от окраины поселка почти по прямой к небольшому зданию на берегу одной из бухт и пересекается с дорожкой, по которой сюда попала я, петляющей вдоль берега. Стоя посередине, я огляделась. По довольно широкой аллее, обсаженной деревьями с темно-розовой корой, можно легко вернуться в поселок. Возвращаться ничего не найдя? Нет. Надо посмотреть, куда ведет эта необычная дорожка. А вдруг повезет? Аллея упиралась в заросли вечно зеленого кустарника. Пока я не подошла почти вплотную, казалось, она так и заканчивается обычным густым лесом. Но вблизи стало видно, что кусты образовали округлую рощицу, за которой прямо перед глазами выросли ворота в невысокой, полускрытой плющом каменной ограде. Створки заперты. Не может быть, чтоб тут никто не жил. Я отошла на десяток шагов и заметила вход для людей, зеленую дверь в стене. Калитка открылась в небольшой вымощенный камнем дворик перед двухэтажной виллой. Маленький уголок звенящей тишины, как бы выпавший из времени. В другой стороне дворика лестница из тесаного камня сбегала к озеру. Она могла быть построена и 100, и 300 лет назад. да и сам двухэтажный дом с плоской крышей, отчеркнутой изящной балюстрадой по краю, давал только одну привязку во времени – ужас до чего давно. Но так спокойно и красиво, и как будто вокруг не зима, а бесконечная, замершая осень. Я присела на каменные ступени, слушая тишину. Рядом, в вазоне, цвели безвременники, необыкновенно для января месяца. «Вы утомились, дитя мое?» Голос за спиной раздался неожиданно. Вздрогнув, я обернулась. Женщина в изящном длинном пальто, шляпке и перчатках стояла у большой каменной вазы с вытянувшейся к небу свечкой можжевельника, глядя на меня. «Простите, я просто присела немного отдохнуть и не хотела никого беспокоить». «Это ничего». Старушка... Нет, все-таки пожилая дама. Сделала величественный приглашающий жест. «Не стоит сидеть на холодных камнях. Идемте в дом, выпьете чаю, поговорим». «Да, спасибо. Только неудобно как-то вас отвлекать». Я старалась отказаться и не отказаться. Холодно на улице все-таки, а здесь загадочно. Сердце билось где-то у горла. «Отчего?» Дама улыбнулась. Стало видно, что ей уже очень много лет. Столько не живут. «Меня давно не от чего отвлекать, да и некому. Идем. Варенье из роз я варила сама. Вон там, вдоль дорожки, кусты. Сейчас прикрыты, чтобы не померзли». И я, предшествуемая хозяйкой, которая держалась очень прямо, как настоящая королева, вошла в двери этого чудного дворца. Тишина, тепло, цветной свет на полу и мебели. Убранство гостиной оказалось странным сочетанием современности и старины, а чайные чашки привели в изумление. Не обычный пластмассовый или глиняный кусок трубы, а настоящий тончайший фарфор, да еще и с ручной росписью, весь в цветах и птичках. «Как мне называть вас, дитя?» «Березка, и можно на «ты». Меня никто не называет на «вы». «Красивое имя, доброе». «Хорошо. А меня зовут Лавиния Елизабет Констанциевна. Возможно, вам, тебе, трудно будет выговорить. Тогда можно просто по имени Лавиния». «Просто по имени? А все остальное тогда что?» «Остальное? Матчество и отчество, разумеется». Дама высоко подняла брови, сделавшись похожей на белую сову с картинки. Не могу сказать, что совсем не знакома с протоколом и этикетом, но уж очень неожиданно прозвучало и имя, и ответ, да еще произнесенный, как само собой разумеющийся. «Не знаешь? В юности история неинтересна». Она понимающе наклонила голову и пояснила. «Еще когда меня на свете не было, сторонницы равноправия как раз впервые придумали добавлять к отчеству имени отца, еще и матчество, имя матери. Правда, это продолжалось недолго, потом отменили то и другое, а затем и фамилии. Но я уже успела родиться и получить все эти многочисленные имена. Но что это я все говорю и говорю? Расскажи лучше, Березка, что привело тебя на Корн». «А что такое фамилия?» — хотела спросить я, но удержалась. Найду в какой-нибудь книжке по истории. Нельзя сейчас выглядеть глупой. Вместо этого я сначала выразила восхищение домом хозяйки, чем явно польстила ей. Потом рассказала, как сюда попала. И слово за слово почти всю историю. Не свою, конечно, а Михаила. Начиная с того, как ему навязали нереальный диплом и заканчивая идеей создания гостевой виллы для кошей. Помолчав, Лавиния еще раз наполнила чаем чашки. «Это правильно. Надо бороться до конца. А то выдумали нереальные дипломы. Умный мальчик. А ты здесь при чем?» «Я? Да просто помогаю». Решила не распространяться о своих профессиональных планах. «Он симпатичен тебе?» «Ну и вопросик. Сказать, что вообще с Михаилом лично не знакома, только по сети? Но как объяснить?» «Не в этом дело. Просто меня тоже интересуют коши, и я решила помочь». «Его интересуют коши, тебя интересуют коши. А ведь когда-то именно так и начиналось». «О чем вы говорите, Лавиния?» «Да так, ни о чем важном». Хозяйка помешивала чай и глядела куда-то вдаль. «Знаешь, Березка, этот дом был построен здесь задолго до того, как появился портал и эти ушастые. Русалка была старой виллой нашей семьи. Таких уже мало осталось. Да и обстановка. Мне уже столько раз предлагали продать мебель музею. Но музей мертвый. А все, что для жизни, должно жить. Да. Я могу сдать вам с мальчиком этот дом на время. И при соблюдении некоторых условий. Сама я все равно живу во флигеле. Здесь слишком пусто для меня одной. На каких условиях? Доброжелательное ожидание во взгляде хозяйки говорило, пора все выяснять и поподробнее. Первое. Вы сохраните всю обстановку. Возможно, придется что-нибудь добавить в ванной или в кухне, но так, чтобы не бросалось в глаза. Второе. Справляйтесь как-нибудь совсем вдвоем. Никаких наемных работников. Это будет сложно. Я не умею готовить, например. Ну как же ты так? Не умеешь. Она покачала головой, улыбнулась. «Значит, научишься. У тебя будет немного времени, пока мальчик приводит дом в порядок». «Вы считаете, он сам будет его обустраивать? Для этого же есть специальные фирмы». «Есть. Но ему придется самому. Я не желаю видеть здесь наемных рабочих. Только тебя и его. И еще одно. Дом вы снимете не меньше, чем на 5 лет». «Но это же очень дорого получится», — не выдержала я. «Да и зачем? Ему же только диплом сделать. Это самое большее 5 лет». «Дорого не возьму. А зачем? Сама поймешь со временем. Таковы мои условия. Думайте». «Думайте, значит». Не знаю, понравится ли здесь Михаилу, а меня заворожил вид из высоких арочных окон дома на темную гладь озера в разрывах прихотливой линии деревьев на склоне, лестница из темного дуба, ковры со сложным рисунком у столика, где мы пили чай, и у камина. Деревянная мебель. Время, которое можно потрогать. Но одновременно слова хозяйки-русалки настораживали. В них чудилось нечто, грозящее разделить мою жизнь на 2 половины, до и после. Какой-то рубеж, который предполагалось пересечь. А за ним темень и неизвестность. Желание немедленно сказать «да» сдерживалось страхом перехода туда, откуда нет возврата. И все-таки «да» или «нет»? Я вдруг поняла, что не прощу себе, если испугаюсь. Но и согласиться прямо сейчас тоже не готова. Значит, следует поговорить с Михаилом. И не по сети, а лично. Пусть решает. Если скажет «нет», это будет означать «он отказался», а не «я испугалась». Лавиния, наблюдавшая за моими внутренними метаниями, внимательно, но без насмешки, согласилась, что посоветоваться с молодым человеком, безусловно, стоит, и пригласила нас обоих заходить в любое достойное время, и по делу, и просто так. Обратная дорога по розовой аллее к поселку и дальше на пароме прошла почти незамеченной. Думала, составляла сметы и даже попыталась найти в сети фамилию и рецепт варенья из роз. Хорошо вытянуться в кресле, вдыхая запах чая с лаймом. Я прикрыла глаза от удовольствия, грея ладони о чашку. А фамилия — это же семья у древних народов. Набегалась сегодня? Как поездка? Мама держит в тонусе. Стоило предупредить, куда еду, как по возвращении тут же требуют отчет. Да и отец смотрит с любопытством. «Знаешь, очень странно. Пап, тебе что-нибудь говорит имя Лавиния Элизабет Констанциевна?» Он медленно покачал головой. «А что?» «Она хозяйка. Предложила нам арендовать виллу на 5 лет за несерьезные деньги, но на странных условиях». «Что за вилла? Какие условия?» «Вилла в старом стиле. Мне показалось очень роскошной, такой не вызывающей, а сдержанно. Хотя я подробно ее пока не осматривала. А условия — срок не менее 5 лет, не приглашать никаких наемных работников, делать все самим, ограничиться минимальными изменениями в интерьере и планировке. Последнее мне как раз понятно, а вот первые 2...» «Действительно весьма странно». Мама озабоченно скрестила руки на груди. «Судя по имени, ей должно быть не меньше 90. Может, у нее с головой не в порядке?» «Нет. Она мне показалась очень адекватной и в полном разуме, причем с какими-то планами относительно жильцов». «Роман?» Сейчас посмотрю в архивах. Раз она живет на острове, у нее должен быть пропуск, а имя не часто встречается. Папа отвернулся к монитору, который почти сразу стал бархатно-черным, перешел в режим защищенной работы, когда изображение видно только из одной точки. Поиск много времени не потребовал, чернота тут же пропала, и на экране опять висел стандартный интерфейс глобальной сети. Папа так и продолжал сидеть перед монитором. «Пап, ты чего, нашел?» «Нашел. Понять бы еще, что она там делает. И зачем ей понадобились вы?» «Кто?» «Лавиния Элизабет Констанциевна Эркан. Сейчас уже позабылась, а еще 40 лет назад имя ее было у всех на устах. И никаких поисков не требовалось, когда речь шла о главе клана Эркан Беним». Я обернулась на звон упавшей ложки. Такой изумленной я маму давно не видела. «Роман, это те самые Эрканы?» «Которые практически монопольно контролируют всю добычу и переработку цветных металлов на основе. Один из самых богатых кланов мира, да». «Мама, папа, вы о чем? Разве кланы существуют? Это же сказка». «Не совсем так, дочь». Мама подняла упавшую ложку, повертела в руках, медленно отложила в сторону, будто обдумывая дальнейшие слова. «Считается, что уже полсотни лет кланов не существует. Однако места в советах директоров наиболее крупных корпораций занимают одни и те же люди или их дети. А считать это кланами или нет – вопрос только терминологии. Скажи, доча, как она к тебе отнеслась?» «Хорошо. Поила чаем с вареньем из роз, которое сама делала». «Все это очень странно. Бывшая глава клана сидит в глуши на острове, в доме, который пусть и роскошен, но в сравнении со всем достоянием эрканов не более чем жалкие выселки. Сама варит варенье и ни с кем не общается. Зато поит чаем случайно забрядшую молодежь. Да еще и собирается сдать дом на 5 лет. Не понимаю». «И что мне делать? Соглашаться?» «А сама-то как думаешь?» «Хочу все рассказать Михаилу, и пусть он решает». «Может быть, может быть. Не знаю, чего здесь больше, опасностей или возможностей. Но будь, я прошу, очень осторожно». Киваю, встаю и ухожу к себе. Глаза закрываются, хочется спать. Хоть и рановато, но слишком уж много впечатлений для одного дня. И еще надо отправить сообщение Михаилу. Глава 8. Михаил. Клуб «Нарабаст» должен располагаться где-то на набережной. Я назначил встречу Бри в этом месте по двум причинам. Во-первых, хорошо бы узнать, где я выиграл деньги. А во-вторых, клуб, находящийся под каким-то, пусть и непонятным, влиянием кошей, казался мне более безопасным местом, чем любое другое. В кармане пискнул ком. Дальний столик в углу около фикуса. Бри. Интересный подход. Прийти на четверть часа раньше и уведомить об этом. Через 10 минут выхожу на набережную. Нарабаст выглядит невзрачно. Сарай без окон, обшитый потрескавшимся сайдингом, притулился под аркой городского моста. В лучшие времена здание было белым или кремовым, или еще какого-то светлого тона. С тех пор досочки из дешевого пластика выгорели на солнце и насквозь пропитались липкой городской грязью. За неприметной дверью, однако, оказалось вполне уютно. Налево вход в игорный зал, занавешенный темными портьерами. Видимо, там я деньги и выиграл. Направо небольшое кафе-автомат. Народу немного, и я сразу заметил за какой-то пальмой в углу высокую тоненькую девушку в глухом облегающем черном платье. Светлые длинные волосы падают на спину, глаза утонули в чернильных тенях, губы жуткого темно-серого цвета. Рука с ногтями, выкрашенными в цвет запекшейся крови, вцепилась в одноразовый стакан с коктейлем. Ничего себе имидж! В стиле оживших трупов из фильмов ужастиков. Зачем? Дай глянуть, а? Смотри. О, ага, ясно зачем. Я уже не из этой жизни, мне все равно. Обрати внимание на выражение лица. Да, выражение примечательное. Безупречно каменное, безразличное. Я бы, наверное, даже поверил в это безразличие, но она подняла глаза, и во взгляде тоска, страх, ожидание. «Что с тобой, Бри?» На столике стоит второй стакан с коктейлем. Приглашение для меня и знак «Место занято» для случайных знакомых. Нет уж, я из чужих рук коктейли больше не приму. Подхожу к автомату и набираю кружечку капучино. Вот так, и обижаться не на что. Я доверяю тебе, но предпочитаю кофе. Ожила. Серые губы чуть кривятся в усмешке. Улыбаюсь, присаживаюсь за столик. Бри. А вы, Михаил? Тихий бесцветный голос. Почему на «вы»? В сети мы на «ты» разговаривали. Так-то в сети, но вы... Ты совсем не такой, каким я представляла себе. Очень интересно. И каким же? Задаю вопрос скорее для поддержания беседы, и вдруг слышу в ответ. Ну, мужчиной, которому Коша не смогла сопротивляться. Чувствую, как непроизвольно падает на столик челюсть. Не знаю, что и ответить на такое. Рафа ловит мое удивление. Осторожное пожатие руки невидимой рукой, на секунду прикрываю глаза, отодвигаясь в полудрему. Затем мои глаза открываются и встречают взгляд Бри. Она замирает. А может быть, я ошиблась. Руки, сжимающие стакан с коктейлем, слегка дрожат, но глаз не отводит. На закушенной губе появляется капелька крови. С ума сойти! Она тебя боится! Да ну брось! С чего бы? Не знаю. Маленькая ты еще, Рафа. Багир откровенно ехидничает. А ты завидуешь. А что еще остается делать? Посмотреть-то я, в отличие от тебя, не могу. Зато даже не видя, догадываюсь, в чем дело. И в чем? Она же сказала, которому не смогла сопротивляться. Наверняка уже напридумывала себе десяток вариантов, как именно это было. Безучастно наблюдаю, как на маникюренные пальчики сминают картонный стакан. Ребята, это срочно. Сколько еще я могу на нее пялиться и молчать? Извини, Мих, уже ухожу. Бри все-таки не выдерживает и отводит взгляд. Вовремя. Немая сцена и Коши здорово помогли мне справиться с изумлением. Ты хотела рассказать о поездке на остров? Что? А, да. Она берет себя в руки и становится чрезвычайно серьезной молодой особой, занятой важным делом. Достает из сумочки бумаги и пластиковую карточку и протягивает мне. Сначала вот папа написал для тебя приглашение на практику. Это ваш деканат. А вот это студенческий пропуск на остров и в гостевую часть посольства Кашратов. В ближайшую неделю у папы дежурство, и он все время будет там. Спросишь Романа, помощника посла. Хлопает замком сумки, берет со стола второй стакан коктейля и, не пользуясь трубочкой, выпивает залпом половину. Смотрит сейчас совсем по-другому, даже пытается улыбнуться. Не пугай меня больше такими взглядами, пожалуйста. Нам все-таки вместе работать? Конечно. Не передумала? Мой подслушанный у нее деловой тон несколько успокоил девушку. По крайней мере, бледность с лица сошла. Нет, мне нужно. Ну и потом... Хотя давай все-таки по порядку. Бри потребовалось еще пару минут, чтобы успокоиться. Я не перебивал ее и не пугал взглядами. Коктейль за это время был допит окончательно. Наконец она достала из сумочки зеркальце, заглянула в него, убрала, вздохнула и продолжила. Поселок на острове мне не понравился. Одинаковые домики, узкие улочки, пустота и заброшенность. Хоть и чистая, но не живая чистота, а как в давно запертой комнате. Это, конечно, мои личные вкусы и впечатления, только я не знаю, чем можно было бы привлечь Кошей в любой из них. А дальше, по берегу, нашлась чудесная вилла в историческом стиле, но она не продается. Аренда, возможно? Возможно. Собственно, хозяйка мне сама предложила аренду. Правда, на необычных условиях. Первое. Не делать существенных изменений в дизайне и архитектуре. Я сделал жест, мол, что ж тут необычного. Она продолжила. Это условие как раз понятно. Там не вилла, а настоящий музейный экспонат из прежних времен. Ух ты, классно! Рафа, не отвлекай. И портить его, конечно, не разрешат. А вот остальные два условия я не понимаю. Второе. Аренда не менее чем на 5 лет. Третье. Делать все своими руками и не нанимать никаких работников. И зачем такое? Не знаю. Может, тебе какие мысли в голову придут? Мысли? Ребята, есть мысли? Ерунда какая-то. Вот разве что... Багир, ты искал в сети информацию на Бри? А если поискать про эту виллу и ее хозяйку? Запросто. Только как ее зовут? Бри, а как зовут эту странную даму? Странную даму? Она снова делает попытку улыбнуться. Да уж, ты спросил. В самую точку. Слышал что-нибудь про Эрканов? Багир, кто это такие? Ага, вот. Клан Эркан Беним контролирует предприятие по добыче и переработке цветных металлов и редкоземельных элементов на основе на протяжении 2 столетий. В течение большей части этого периода монопольно. Последние несколько десятилетий клан Эркан Беним считается несуществующим, однако наследники по-прежнему держат в руках контрольные пакеты акций всех профильных корпораций. Не слабо. Мих, выспроси у девушки все, что она знает. Эркан, платина, молибден, вольфрам. Вроде бы как-то связаны с именем. Подробнее не помню. Связаны? По лицу ее ничего не прочтешь, но в голосе слышится опаска. Я для нее выгляжу каким-то мальчиком-тормозом, но одновременно признание моей эрудиции. Точнее, владеют всем, что с ними связано. Так вот, хозяйку зовут Лавиния Элизабет Констанциевна Эркан. В прежние годы была главой клана, а вилла Русалка – их старое владение. Багир, эта Лавиния была раньше главой клана. Что это нам дает? Очевидно, в деньгах она не нуждается. Значит, вы, ребята, ей нужны для чего-то другого. Отсюда понятны и длительный срок аренды, и требования отсутствия наемных работников, то есть посторонних. Чистота эксперимента. Понять бы еще какого. А может, ей нужны не ребята, а мы? Отель-то для кашратов? Может быть. Как думаешь, Мих? Проверяю. А как хозяйка отнеслась к тому, что в ее доме будут гостить коши? Коши? Бри задумалась, припоминая. Кажется, никак. Не заинтересовалась. Но ты ее предупредила об этом? Да, я рассказала про твой диплом. Она покивала, но ничего не спрашивала. И не спросила, почему мы думаем, что коши придут? Нет, она, как мне показалось, вообще не поверила в нашу затею. Но ей вроде бы все равно. Багир, получается, дело все-таки не в вас. Хотя не понимаю. Она не верит в успех этого отдельного бизнеса, но тем не менее сдает виллу. Я думаю, старушка решила, будто это у вас с Бри игра такая, в бизнес. Как это у людей сейчас принято. В этом случае успех – удовольствие игроков. В ее среде такие игры вполне могут быть обычными. Мальчики, заметьте, сейчас она сама игру затевает. С Михом и Бри в качестве фишек. Насколько опасно для нас в нее вступать? Ты неверно расставляешь акценты, Рафа. Мы уже в игре. И надо решить, что лучше, оставаться или выходить. Я за то, чтобы остаться. Уж больно любопытно все выглядит. Да, я посмотрел еще и по нашей базе. В ней есть пометка. 15 лет назад Лавиния обращалась к Теодрану с предложением встречи. Тема покупка технологий. Теодран отказал. Надо будет у него спросить, почему. Хорошо, играем. Только осторожнее, Мих, пожалуйста. Мих, ты уснул? А, извини, Бри, задумался. Снова этот испуганный взгляд. Но голосок уже живой и быстрый. И что надумал? Соглашаемся на предложение Лавинии. Деньги твои тебе решать. Соглашаемся. Мне показалось, или она вздохнула. Тогда зайди к ней, когда будешь на острове. Заодно и виллу посмотришь. Как я могу встретиться с помощником посла Романом? А вы к нему по какому вопросу? Я его студент на практике. Минуточку, подождите, сейчас выясню. Секретарь неслышно исчез за дверью и бесшумно вернулся спустя минуту. Сейчас, по видимости, никак, он занят с кашратами. Мих, приветствую, это я Романа держу. Попробуй пробиться, может получиться интересно. Привет, Багир, я попробую, но если не выйдет, ты его отпусти. Дело в том, что Роман ждет меня. Вы не могли бы передать ему, что я здесь? А дальше пускай сам решает. Хорошо, ему сообщат. Конторский работник, сама невозмутимость. Сижу в кресле, пялюсь на часы на стене. Больше задержать взгляд негде. Холодно, пусто. Багир, что там у тебя? Мне обещали передать информацию для Романа. Да, вот какой-то мальчик бежит. Попробую вмешаться. Сижу еще 10 минут. Появляется посыльный. Похоже, тот самый мальчик, о котором говорил Багир. Студент Михаил? Да. Роман приглашает вас пройти на территорию кашратов. Торжественно провозгласил он. Оглядел меня с ног до головы и, по всей вероятности, остался не слишком доволен увиденным. Вы когда-нибудь с кашратами встречались? Правила знаете? Встречался. А вот правил не знаю. Особые какие-то? Конечно, особые. Они же не люди. Впрочем, подробно вам Роман расскажет, раз вы его студент. А пока прошу запомнить 3 момента. Там с Романом молодой кашрат. Так что имейте в виду, в глаза не смотреть, подходя поклониться за 6 шагов. Первому не заговаривать. Какие у вас строгости? У нас, Михаил, у нас. Он необычайно важен. Да, посольские все такие. Мы здесь поддерживаем честь основы. Да понял я уже, понял. Короткая улочка из 10 домиков уперлась в бетонный забор, за которым высилась туманная полусфера защиты. Сразу за проходной стало понятно, что купол вовсе не опирается на забор, как казалось издали, а поднимается прямо из земли в 50 метров за ним. Над тем местом, где пешеходная тропинка скрывалась под краем купола, из глубины тумана всплывали радужные разводы, намечая вход. Мой провожатый шагает прямо в туманно-радужное марево, и я следом. Миг белой слепоты, и прямо в ушах прозвучало. «Пришел-таки!» Останавливаюсь, оглядываюсь. Вокруг никого нет. Где-то я уже слышал подобный неживой голос. Вот только где? Идущий со мной парень, похоже, не слышал ничего и бодро топает дальше по тропинке. Оглядываюсь на купол. Изнутри он прозрачен и почти невидим, отмечен только легким дрожанием воздуха. Тропинка идет к небольшому одноэтажному дому привычного для людей вида. А дальше за ним виднеется несколько сооружений, по форме напоминающих капли какой-то густой полупрозрачной зеленой массы, упавшие на поверхность стола и частично слившиеся между собой. Зеленая поверхность похожа на стекло. Вспоминая комнату Рафы, прихожу к выводу, что где-то там должны быть окна, но снаружи этого совершенно не видно. Пока я вертел головой, мой провожатый уже добрался до человеческого домика и ждет меня у двери, недовольно поджав губы. «Заходи и не забудь поклониться, и не глазей так по сторонам, неприлично!» После чего открывает мне дверь и кивает головой, как будто я сам не мог дверь открыть. Или хочет убедиться, что сопровождаемый доставлен. Посольские, блин. Надеюсь, Роман окажется не таким. Почти все пространство дома занимает один зал с большим овальным столом в центре и низенькими журнальными столиками у стен. У одного из столиков в глубоких креслах сидят 2. Кашрата с полосками на скулах я уже видел глазами Рафы. Он такой, как я его помню, но чем-то неуловимо отличается от себя Натоши. Сегодня Багир завернулся в полосатый пятнистый плед в пустынных тонах, почти камуфляж. А высокий блондин в костюме тройки, видимо, Роман. Бри на него похожа. Вот у кого выучилось держать лицо. Неподвижное, взгляд высокомерно безразличный. Эх, кажется, мои надежды не оправдались. Мих, не обманывайся. Посольские, когда они на работе и знают, что на них смотрят, всегда так себя ведут. Я пока маленькая была, думала, что люди вообще все такие. А потом, когда чуть подросла, мне стало любопытно подсматривать за ними. Так когда они думают, что их не видят, совершенно менялись. Не все, конечно, но Роман может быть такой забавный. После комментария Рафы приходится прилагать усилия, чтобы сохранить серьезное выражение лица. Кланяюсь журнальному столику где-то посередине между Романом и Багиром. Михаил? Проходи, садись. Багир, позволь представить тебе моего студента Михаила. У него возникла идея организовать отель для кашратов в традиционном стиле с антикварной обстановкой. Багир кивает с крайне серьезным видом. Неожиданная мысль, интересная. Что-то в этом определенно есть. Говорит гораздо медленнее, чем мысли речью. Для солидности? Но для хорошего отеля потребуется оборудование, которого у людей нет. Например, сухой душ. Вот поэтому я и представил его вам, подхватывает Роман. Посольство существует давно, но, признаться, я ни разу не слышал о сухом душе. Но это не секрет. Довольно старое изобретение. Представьте, кабинка с мощным воздушным потоком, содержащим чистящие частички, которые потом можно легко вычесать из шерсти, а невычесанные испаряются через несколько минут. Я, пожалуй, мог бы организовать доставку пары таких кабинок. Михаил будет благодарен вам за это. И за возможность проконсультироваться по другим вопросам удобства отеля для кашратов тоже. Для консультации мне нужно посмотреть отель. Предупредите меня, когда у Михаила будет все готово. А сейчас, к великому моему сожалению, я вынужден откланяться. Непременно сообщу. Благодарю вас за чрезвычайно содержательную беседу. Опять взаимные поклоны. Я не успел заметить, когда Багир встал из кресла, но вот он исчез за дверью, и мы с Романом остаемся одни. Ты неплохо держишься, Михаил. И Багир отнесся к твоей идее более благосклонно, чем я ожидал. Может, из твоей практики что-то и получится? Но, опасаюсь, тебе она обойдется чрезвычайно дорого. Поставка оборудования из-за портала никогда не была дешевой. Посмотрим. Багир не назвал цену. Да, и я согласился, не спросив ее. Мы ничего не знали о использовании кашратами сухого душа, так что, скорее всего, поставку оплатит посольство основы. Но мы на какое-то время задержим это оборудование для изучения. Киваю головой. А что еще остается делать? Багир, они хотят купить оборудование на посольство и разобрать по винтикам. Ага, не беспокойся. Там действительно не будет ничего секретного. И я рад, что смог посмотреть на тебя. А то ты меня видел, а я тебя нет. Слегка наигранный вздох, и ощущение присутствия Багира пропадает. Тем временем мы с Романом подходим к границе купола, снова миг слепоты. Можешь приходить, когда захочешь. Только людям не говори, они про меня не знают. Снова тот же голос, и теперь я вспомнил, когда слышал подобное. Рафа, купол защиты и портал — это одно и то же? А? Нет. Купол — это Васька, детеныш. Детеныш? Чей? Портала. Он еще маленький. Лет через 100 вырастет, сам станет порталом. А пока папа его тут воспитывает. Дела. Он говорил со мной, сказал, что я могу приходить, когда захочу. Ваське запретили говорить с посторонними, а ты член нашей семьи, значит, не посторонний. Ну, а он рад поболтать. Приходить, да, можешь. В смысле, Васька тебя пропустит. Только человеческая охрана на проходной нет. Ой, надо мне его предупредить, чтобы про тебя не болтал. Он тебя послушает? Послушает. Васька меня сестренкой считает, младшей. Тем временем я успел попрощаться с Романом, обменяться с ним номерами коммуникаторов и разыскал тропинку, ведущую вдоль берега озера к вилле «Русалка». Дом встретил меня открытой калиткой, запертой дверью и тишиной маленького парка за каменной оградой. Два этажа старинного серого камня, высокие окна с арочным верхом, вдоль края крыши парапет с фигурными балясинами. Сверху, наверное, изумительный вид на озеро. Сбоку узорчатых деревянных дверей ручка дверного молотка вместо привычной мне кнопки. Что с ней надо делать? Потянуть? Дернуть? И уже протягивая руку, замечаю на полированной поверхности углубление сенсоров, считывающих отпечатки пальцев. Этот дом далеко не так прост, как кажется на первый взгляд. Касаюсь пальцами датчиков и уже собираюсь потянуть на себя, как за дверью раздается голос. Гость Михаил просит разрешения войти. Открыть. Замок в двери щелкает, и тяжелая створка слегка приоткрывается. Это что же? Домашний компьютер уже успел пробить мои отпечатки по общепланетной базе? Или меня ждали? Скорее, второе. Осторожно вхожу в светлую гостиную. Первое, что приковывает взгляд, большой камин, в котором сейчас с потрескиванием горят настоящие дрова. И лишь через пару секунд замечаю хозяйку в кресле качалки. «Входите, Михаил. Я полагаю, ваше появление здесь означает, что предложения вас заинтересовали, несмотря на дополнительные условия. Понравилась цена?» Оглядываюсь вокруг, откашливаюсь. «За то, что я вижу, цена просто несерьезная. А уж если учесть дополнительную информацию...» Лавиния даже не представилась, значит, скорее всего, проверка. И что отвечать? Поддерживаю тон разговора старых знакомых, когда приветствия уже привычно пропускаются. У нас не было другого выхода. Почему? Гостевая вилла должна иметь некую изюминку, которая могла бы заинтересовать кашратов. С другой стороны, она не может находиться далеко от их посольства. Все дома поселка типовые, отличаются разве что видом из окон. Да и насмотрелись коши на них, каждый раз проезжая к парому. А если бы я не предложила Березке эту аренду? Мы бы все равно попытались что-нибудь сделать. Может быть, сосредоточились на интерьере, но шансы меньше. И вас не обеспокоили мои дополнительные условия? Беспокоят. Например, я уже понял, что дом довольно умный. С моей стороны было бы самонадеянно пытаться чинить автоматику без участия специалистов. Интересно, эта атмосфера в доме сбивает меня на старинный книжный способ построения фраз. Как будто бы и не совсем я. Лавиния молчит, изучая меня с нескрываемым любопытством. Ты честен. Разумеется, сложное оборудование будут обслуживать специалисты. Я сама их вам приглашу в случае необходимости. Но мне не хотелось бы, чтобы привлекались посторонние для повседневных работ. Нас это устраивает. Лавиния быстро встает с кресла, расслабленности как не бывало, глаза смеются. А меня устраивает, что ты все время говоришь «мы». Идем, покажу дом. Первый этаж был когда-то для слуг. Одна жилая комната здесь. Хозяйка открывает неприметную дверку в дальней стене. За ней действительно небольшая комнатка 3 на 3 метра, и из нее еще одна дверь в душ. Полагаю, здесь будешь жить. Потому что вход во вторую, такую же комнатку, из кухни. Кухня в правом крыле дома оказывается набита до потолка всякой современной техникой, как самолет. Некоторые устройства я вообще вижу впервые и даже не догадываюсь, для чего они нужны. И установлены явно совсем недавно, может быть, вчера. Это что ж получается? Нас здесь ждали, готовились? Лавиния тем временем ведет меня дальше, стремительно поднимаясь по лестнице на второй этаж. Я едва успеваю поглядеть везде, куда она указывает, поражаясь активности старушки. Второй этаж делится пополам, лестницей и холлом. В каждой половине гостиная, спальня, огромная ванная комната. Я попытался было прикинуть, где в ней можно расположить установки сухого душа, но понял, что не знаю их размеров. Возникшую мысль потревожить Рафу я отмел. Решил, что излишняя осведомленность пока может оказаться не к месту. Со стороны озера вдоль всего второго этажа идет широкий балкон, на который из холла открываются двухстворчатые двери с цветными стеклами, и только выйдя на него, я обнаружил лестницу на крышу. Наверх хозяйка не стала меня сопровождать, и я задержался у каменного парапета, любуясь полосами тумана, медленно плывущими над гладью озера. «Здесь красиво, Мих. Мне нравится. И хозяйка тоже нравится». «Рафа, я думал, ты спишь и не хотел тебя будить». «А я не хотела тебя отвлекать. В полудреме меня как будто нет, и я могу видеть твоими глазами, не беря контроль над телом. Но мне очень любопытно было посмотреть на эту загадочную старушку». «А между тем старушка явно что-то замышляет». «Замышляет. Но я не чувствую от нее опасности. И еще мне кажется, она считает тебя с Бри влюбленной парочкой». «Ну скажешь тоже. Влюбленные парочки бывают только в старых романах. Это выдумка писателей». «Да? И это говоришь ты мне?» «Рафа, мы это другое. Мы как бы одно. А то, что в книжках...» «Мне кажется, Лавиния еще могла видеть влюбленные парочки, не только в книжках, и может видеть какие-то признаки. Вообще-то вы с Бри действительно похожи. Например, и тебе, и ей здесь понравилось». «Ты как будто подталкиваешь меня к ней». «Просто обращаю внимание. Если она окажется скучной и неинтересной, мы поймем это вместе. А если понравится, то опять же нам. Тебе с ней много общаться. Лучше бы, чтобы понравилось». Полосы тумана над водой переплетаются, сливаются вместе, разрываются ветром на кусочки и снова сливаются.